Глава 8. «Где Мак?» — спросил Хобби. Мод остановила качалку. «Дай-ка подумать, в Монреале, Хобби». Вечер. Они оба сидят на веранде второго этажа, выходящей к морю. Под ними во тьме лежит безмолвный сад. Усталой зыбью равномерно шумит и журчит море, а вдали звенит и грохочет работа. Перед ужином они сыграли четверть сета в теннис, потом поужинали и решили отдохнуть еще часок. Дом погружен во мрак и спокоен. Хобби устало зевает, похлопывая себя по губам. Равномерное журчание моря убаюкивает его. А Мот раскачивается в качалке, не помышляя о сне. Она смотрит на Хобби. Благодаря светлому костюму и белокурым волосам весь он в темноте почти белый, и только лицо и галстук кажутся темными. Будто негатив. Мот улыбается. Она вспомнила историю, которую рассказал Хобби за ужином, об одной из племянниц С. Вульфа, подавшей на него в суд за то, что он ее выставил за дверь. От этого воспоминания мысли Мот снова возвращаются к Хобби. Он ей всегда нравился. Даже его мальчишеские выходки нравились ей. Между ними установились прекрасные товарищеские отношения. У них не было секретов друг от друга. Иногда он порывался даже рассказать ей вещи, которых она не хотела знать, и ей приходилось просить его замолчать. К Эдит Хобби относился так сердечно и дружески, словно она была его дочерью. И подчас казалось, что хозяин этого дома — Хобби. «Хобби мог бы с таким же успехом быть моим мужем, как Мак», — подумала Мот и почувствовала, как краска прилила к ее лицу. В этот миг Хобби тихонько усмехнулся. «Чему ты смеешься, Хобби?» Хобби потянулся так, что кресло заскрипело. «Я сейчас думал о том, как я проживу ближайшие 7 недель». «Ты опять проигрался?» «Да. Если у меня на руках фулл-хенд, разве я должен пасовать? Я пустил на ветер 6000 долларов. Вандерштифт выиграл. Богачи всегда выигрыши». «Тебе стоит только намекнуть Маку о своих затруднениях», — рассмеялась Мот. «Да-да-да», — ответил Хобби, зевая и опять похлопывая себя по губам. «Такова судьба глупцов». Оба опять отдались своим мыслям. Мот придумала трюк. Раскачиваясь, она умудрялась передвигаться взад и вперед. То она была на шаг ближе, то на шаг дальше. И все время она не теряла Хобби из виду. Ее душа была полна смятения, страха перед судьбой и желания. Хобби закрыл глаза. И Мот, приблизившись, вдруг спросила его. «Франк, как сложилась бы наша жизнь, если бы я вышла замуж за тебя?» Хобби открыл глаза. Он сразу очнулся. Вопрос Мот и его имя, которое она не произносила уже многие годы, смутили его. Он испугался. Лицо Мот вдруг оказалось совсем рядом, хотя только что находилось в 2 шагах от него. Ее мягкие маленькие руки лежали на локотнике его кресла. «Откуда же мне знать?» — неуверенно произнес он сделанным смехом. Глаза Мот приблизились к его глазам. Они светились теплом и мольбой, идущими из глубины души. Под пробором темных волос узкое ее лицо казалось бледным, опечаленным. «Почему я не вышла за тебя, Фрэнк?» Хобби глубоко вздохнул. «Потому что Мак тебе больше нравился?» Через несколько мгновений сказал он. Мот утвердительно кивнула. «Были бы мы счастливы с тобой, Фрэнк». Смущение Хобби росло, тем более, что он не мог двинуться с места, не задев Мот. «Кто знает, Мот?» — улыбнулся он. «Ты меня действительно любил тогда, Фрэнк, или только делал вид?» Тихо шепнула Мот. «Нет, в самом деле». «Как ты думаешь, Фрэнк, был бы ты счастлив со мной?» «Думаю, что да». Мот кивнула, и ее тонкие брови мечтательно поднялись. «Да?» — еще тише прошептала она, исполненная счастья и боли. Хобби едва сдерживался. Как Мот могло прийти в голову касаться этих давно ушедших в прошлое вещей? Он хотел сказать ей, что все это бессмыслица, хотел перевести разговор на другую тему. Да, черт возьми, Мот все еще нравилась ему, и он в свое время немало перенес. «А теперь мы стали добрыми друзьями, Мот, не так ли?» — спросил он, стараясь произнести эти слова как можно более невинным, обыденным тоном. Мот чуть заметно кивнула. Она все еще смотрела на него. И так они сидели 1-2 секунды, глядя друг другу в глаза. И вдруг свершилось. Он слегка пошевелился, так как не мог дольше оставаться в том же положении. «Да, но как же это вышло?» Их уста встретились, словно сами с собой. Мот отшатнулась. Послышался легкий подавленный возглас. Она поднялась, постояла минутку неподвижно и исчезла во тьме. Стукнула дверь. Хобби медленно выбрался из плетеного кресла и со смущенной, рассеянной улыбкой уставился во мрак, ощущая на своих губах теплый поцелуй мягких губ и непреодолимую усталость в теле. Он быстро пришел в себя и снова услышал шум моря и отдаленный грохот поезда. Он бессознательно посмотрел на часы и, пройдя по темным комнатам, спустился в сад. «Больше никогда», — подумал он. «Стоп, мой милый, Мот не скоро меня увидит». Он снял с вешалки шляпу, дрожащими руками зажег папиросу и взволнованный, счастливый, смущенный, покинул дом. «Однако, черт возьми, как же это случилось?» — вспомнил он, замедляя шаги. Тем временем Мот сидела, съежившись в своей темной комнате, положив руки на колени, не поднимая испуганных глаз от пола, и шептала: «Позор, позор, о, маг, маг!» И она тихо и сокрушенно заплакала. Никогда она не посмеет взглянуть Маку в глаза. Никогда. Она должна ему сознаться. Она должна развестись. Да. А Эдит? Она может гордиться своей матерью. Действительно. Она вздрогнула. Снизу донеслись шаги Хобби. «Как легко он ходит», — подумала она. «Какой легкий у него шаг». Сердце билось учащенно. «Встать, крикнуть! Хобби, вернись!» Ее лицо пылало, она ломала руки. «О боже, нет, это позор! Что это на нее нашло?» Весь день в голове бродили сумасбродные мысли, а вечером она не могла оторвать глаз от Хобби. Ее не покидало желание. Да, она честно в этом сознается, чтобы он ее поцеловал. Лежа в кровати, Мот поплакала еще немножко от горя и раскаяния. Потом она успокоилась и овладела собой. «Я все скажу Маку, когда он приедет, и попрошу его простить меня, дам клятву. Не оставляй меня так долго одну, Мак!» — скажу я ему. А как это было прекрасно! Хобби смертельно испугался. «Спать, спать, спать!» На другое утро, купаясь вместе с Эдит, она ощущала лишь легкую тяжесть на душе. Но эта тяжесть оставалась даже тогда, когда она совсем не думала о вчерашнем вечере. Все опять пойдет по-хорошему. Непременно. Ей казалось, что никогда она не любила Мака так горячо, как теперь. Но ему не следовало так забывать о ней. Только иногда она погружалась в раздумья и смотрела вдаль невидящим взором, волнуемая горячими, быстрыми, тревожными мыслями. А что, если она действительно любит Хобби? Хобби не показывался 3 дня. Днем он, как дьявол, работал, вечера проводил в Нью-Йорке, играл и пил виски. Он взял в долг $4000 и проиграл их до последнего цента. На 4-й день Мот послала ему записку с просьбой непременно прийти вечером, чтобы поговорить с ним. Хобби пришел. Мот покраснела, увидев его, но встретила веселым смехом. «Мы никогда больше не сделаем такой глупости, Хобби», — сказала она. «Ты слышишь? О, я так упрекала себя. Я не могла спать, Хобби. Нет, это не должно повториться. Ведь виновата я, а не ты. Я себя не обманываю. Сперва я думала, что должна покаяться перед Маком. Теперь же решила ничего ему не говорить. Или ты думаешь, лучше сказать?» «Скажи при случае, Мот. Или я...» «Нет, не ты. Слышишь, Хобби? Да, при случае. Ты прав. А теперь опять будем прежними добрыми друзьями, Хобби». «All right», — сказал Хобби и взял ее руку, любуясь блеском ее волос и думая о том, что краска смущения ей очень к лицу, что она добра и верна, и что этот поцелуй обошелся ему в $4000. «Never mind». «Пришли и мальчишки подавать мячи. Хочешь поиграть?» Так они снова стали прежними друзьями. Но только Мот не могла удержаться, чтобы иной раз не напомнить Хобби взглядом, что у них есть общая тайна.